Часть вторая. Пробуждение новой истории человека. Примечание автора. Во второй части книги я использую термин «подключенный» и подразумеваю под этим, что мы уже обладаем нужными биологическими знаниями и предрасположены к реализации исключительных способностей, описанных в каждой из глав. Подключенный – жаргонный термин, имевший в прошлом другие значения. Когда люди еще не знали телефона, и основным способом связи был телеграф, под подключенным имели в виду то, что мы посылаем телеграммы по проводам. Позже этот термин означал нервное возбуждение от приема слишком большого количества кофеина или определенных препаратов, которые избыточно активизировали нейроны нашего мозга. Поэтому я и объясняю свой выбор данного термина еще до того, как он появится в книге. Глава 5. Мы подключены к соединению. Пробуждение наших сил интуиции, сочувствия и сострадания. Единственное время, которое мы тратим впустую, это время, когда мы думаем, будто мы одни. Митч Албом. Год рождения 1958. Американский писатель и журналист. Случалось ли вам переживать минуты, когда вы внезапно оказались наедине со всей Вселенной? Только что вы были погружены в рутину повседневной жизни и вдруг неожиданно попали в полную и всеобщую гармонию со всем живым, со всеми людьми и со всем миром. Вы были в своей машине или остановились на светофоре, ожидая смены красного света на зеленый, или просто приехали забрать детей из школы и в ожидании смотрели сквозь лобовое стекло. Независимо от сценария, обычно это происходит, когда вы не сосредоточены ни на чем конкретном. В момент, когда вы находитесь между мыслями и ни на чем не фокусируетесь, это особенное чувство поднимается из самой вашей глубины. Возможно, ваше тело наполняется теплотой, по вашим рукам пробегают мурашки, или вы ощущаете покалывание в шее, и как будто распахнулась щель между мирами, а вы оказались на своем месте в первом ряду, чтобы увидеть смысл вашей жизни, получить ответы на все свои вопросы и ясно рассмотреть картину своей судьбы. А затем все заканчивается так же внезапно, как и началось. Свет меняется на зеленый, водитель позади вас сигналит, склонившись над рулем и призывая вас пересечь перекресток. И пшик! Испарилась вся та ясность, с какой вы представляли себе картину всего несколько секунд назад. Ее больше нет. Теперь вы погружены в мир парня, сигналящего у вас за спиной, а также в заботы о готовке обеда. И недоумеваете, куда исчезло ваше четкое понимание смысла жизни. На связи со всем и повсюду. Хотя этот сценарий несколько усилен, в целом это типичная картина. У каждого из нас бывали моменты кристальной ясности, когда мы ощущали себя в своей зоне. Нам представлялось, что мы находимся там, где и должны находиться, в правильное время, в совершенной гармонии и настроены окружающий мир. В этой зоне мы как бы оказываемся вне времени, потому что не думаем ни о чем. И в этом главное. Но стоит начать анализировать этот опыт, как зона разрушается. Так происходит из-за того, что когда мы анализируем, то перескакиваем с нашего естественного места подключения к осознанности, где мы ни о чем не думаем, сердце, на место для поддержания нашего внимания, разум. Зона дает нам чувство связи, уверенности, всезнания и покоя. Наше естественное состояние бытия, известное как интуиция, и оно начинается в наших сердцах. Сердечная интуиция не считается с традиционным разумом и логикой действующего ума. Она соединяется с чем-то более глубоким и древним, чем абстрактные рассуждения, и большинству людей это чувство знакомо. Нам не следует этому удивляться. Интуиция – наш внутренний язык, которым наши тела привыкли общаться еще с рождения. Она живет в наших клетках задолго до освоения речи. Это самая первичная форма общения. Она служит языком, который наше тело использует для передачи жизненно важных сообщений о доверии, безопасности и выживании. Предыдущий пример, когда мы непреднамеренно ощущаем гармонию и связанность, иллюстрирует особый вид интуиции. интуицию спонтанную. Она проявляется сама по себе. Такая интуиция точно так же исчезает обычно в те моменты, когда мы к чему-то готовы. Вопрос в том, можем ли мы вызвать столь мощную форму интуиции преднамеренно, когда больше всего в ней нуждаемся? Как это сделать? Импульс для подключения. Иногда проблески спонтанной интуиции проявляют себя очень просто. Например, когда мы берем в руки телефон, чтобы позвонить другу или любимому человеку, и оказывается, что они уже ожидали нашего звонка. У меня было так, когда я звонил маме. У меня выработался ритуал звонить ей каждое воскресенье. Куда бы ни бросала меня судьба, я делал все возможное, чтобы созвониться с ней и узнать о ее событиях за неделю и рассказать о своих. После развода с отцом в середине 1960-х годов мама решила жить одна. Мы встречались с ней редко и жили далеко друг от друга, но еженедельно перезванивались. Во время воскресных звонков часто происходило нечто таинственное. Я поднимал трубку с намерением набрать ее номер, но тут же без всякого звонка слышал в трубке мамин голос. «Привет», — говорила она, — «это мама». «Я знаю», — отвечал я, — «я как раз собирался тебе позвонить, но ты меня опередила». Все это скорее веселило ее, а не озадачивало. «Вот видишь», — говорила она, — «мы связаны телепатически. Сегодня наше сверхчувственное восприятие на высоте». Мы смеялись, а уже потом обменивались новостями. Я привел историю с мамой для иллюстрации. Связь между двумя людьми и одновременные звонки по телефону происходят бессознательно. Мы вовсе не планировали созваниваться в определенное время. Вызвать специально такое глубокое чувство интуиции практически невозможно. Если раздумывать, когда и где звонить, то это только помешает интуиции. Когда я снимаю трубку, чтобы позвонить маме, я даю сигнал подсознательному. Это больше ощущение, чем мысль «теперь самое время сделать звонок». Я занят своими повседневными хлопотами и вдруг чувствую импульс, потребность снять трубку. И происходит это потому, что я реагирую на интуитивный сигнал о том, что мама сейчас находится у телефона. Это является откликом на ее ожидание предстоящего разговора. Если бы я думал, что надо позвонить, и действительно сделал это секундой раньше или позднее, то упустил бы момент, и между мной и мамой не возникла бы такая связь. Когда речь заходит об интуитивных жизненных переживаниях, мы почти сразу делаем два универсальных вывода. Импульс для подключения, как правило, не является продуктом размышлений. Взаимный импульс для подключения появляется спонтанно, когда мы не заняты его поисками и не ждем его. Это интуиция или инстинкт? Пережив состояние глубокой интуитивной связи, например, погружение в мир мудрости на красном сигнале светофора или во время моих телефонных разговоров с мамой, а затем выход из этого состояния, мы задаемся вопросами. Повторится ли это? И когда именно? Стоит ли нам просто ждать, когда Вселенная снова хлопнет по плечу? И очередное интуитивное переживание станет доступным, когда в этом появится необходимость? Или есть какие-то другие варианты? Наделены ли мы некими возможностями включать интуицию по своему желанию? Все это хорошие вопросы. На первый взгляд они кажутся не связанными между собой, но ответы на каждый из них совпадают. Все дело в том, как мы определяем интуицию. Само слово «интуиция» понимается по-разному. Поэтому начнем с самого начала. Что такое интуиция и как она проявляет себя в нашей жизни? Интуиция – это прямое знание, которое появляется как результат чувственного, сознательного и подсознательного восприятия. Как мы уже говорили, главное в том, что интуиция не основана на рассуждениях. Это больше подсознательная оценка данного момента, опирающаяся на практическую смекалку, личный опыт и наши физические чувства, а также инстинкт, в том смысле, что у нас может возникать понимание ситуации, механизм которого нельзя объяснить логически. Благодаря интуиции мы можем использовать эти факторы и быстро их обрабатывать, не затрачивая времени на размышления. Эту осведомленность иногда называют «компасом души». Так мы узнаем, что правильно в настоящий момент. Американский писатель Дин Кунц удачно сказал: «Интуиция – умение видеть душой». Существует разница между интуитивным опытом и связанным с ним феноменом инстинкта. Инстинкт – естественный способ быстро получать информацию о том, как лучше всего реагировать на ситуацию. Проявляется она благодаря настройкам или жесткой связке в подсознании. Наши инстинкты базируются на прошлом опыте. Он может быть из нашей личной биографии, он может и включать в себя реакции наших далеких предков в сложных ситуациях. Если какие-то события неоднократно переживались многими людьми, то они глубоко укореняются в коллективной психике. Примером может быть врожденный страх ребенка даже на пару секунд остаться одному в проходе между полками универсама, пока его мать или отец отошли купить банку супа. За то короткое мгновение, когда ребенок понимает, что родителей рядом нет, его реакция легко предсказуема. Дети ревут от страха или даже кричат от ужаса. Это объясняется тем, что ребенок ощущает вполне реальную опасность, хотя еще не имеет негативного опыта, оправдывающего его поведение. Вполне возможно, что детский страх инстинктивен. Такая реакция основана на коллективном опыте множества поколений людей, которые поняли, что куда безопаснее находиться вместе в знакомой обстановке, чем в одиночестве в незнакомой. Страх ребенка – это первичный инстинкт безопасности и выживаемости на подсознательном уровне. Обычно наши инстинкты не учитывают личные знания и опыт, влияющие на подсознательный отклик. Например, они советуют броситься в бой и защититься от критики коллег. Угрожает ли нам враг каменным острием копья 10 тысяч лет назад, или мы ощущаем наконечник копья недоброжелательных высказываний, инстинкт подсказывает нам одно и то же. Если на нас напали, надо реагировать быстро и решительно. Однако интуиция в подобной ситуации может предложить более мягкий и взвешенный ответ. Интуиция учитывает дополнительные факторы, выходящие за рамки жестких инстинктов. Мы способны реагировать более продуманным и менее опасным способом. Например, не считать отрицательный отзыв о нас нападением, а принимать поведение коллеги как заботу в виде конструктивной критики. При этом защитный инстинкт все еще остается, но к нему добавляется интуитивная мудрость, смягчающая нашу реакцию. Мы ставим коллегу в известность, что считаем себя под ударом, но не бросаемся в контратаку из чувства обиды. В результате можно уберечься от нанесения непоправимого ущерба нашим отношениям. Понимание различий. Мы не в состоянии вспомнить свою детскую реакцию на одиночество, но взрослым людям инстинкты иногда подсказывают, что с нами что-то не так или что-то угрожает. Прекрасный пример – чувство тревоги, когда мы идем в час ночи по незнакомому району. Скорее всего, раньше мы не попадали в такую ситуацию, но подобное случалось с другими. Мы знаем уличные нравы, но наш страх является и подсознательным откликом, связанным с опытом сотен поколений пешеходов, оказавшихся ночью на чужой улице. Как ребенок боится остаться один в незнакомом месте, так и темные улицы были опасны кому-то в прошлом. Вот почему они беспокоят нас и сегодня. Именно под покровом ночи, когда здесь мало народа, мы скорее можем встретить субъекта с дурными намерениями. При его появлении наши инстинкты пробуждаются, чтобы напомнить о коллективном опыте и подготовиться. Я намеренно провожу различия между интуицией и инстинктом, потому что интуиция проявляет себя иначе. Вместо действия исключительно на основании прошлого опыта, интуиция сообщает нам о правильном поведении в данный момент. Она способна делать это быстро и в режиме реального времени, так как ей не нужно просачиваться через фильтры переживаний на темных улицах коллективного прошлого или от последних сводок о преступлениях в этом районе. Наша интуиция исходит из сердца, а именно из его маленького мозга. Он представляет собой группу особых клеток, которые думают, чувствуют и запоминают, независимо от головного мозга или слепых инстинктов. Наши интуитивные отклики и инстинкты иногда могут противоречить друг другу, и поэтому легко прийти в замешательство. Они одновременно предлагают нам разные модели поведения. Инстинкт говорит, что в темное время суток на улице небезопасно, а сердце утверждает, что здесь и сейчас нет оснований для опасений. Как же поступать в таком случае? Как определить голоса слепого инстинкта и сердца, и какому из них следовать. Мы почти каждый день находимся под влиянием инстинкта и интуиции, поэтому нам приходится проявлять высочайший уровень самообладания, чтобы различать и примерять эти голоса. Необходимо четкое понимание, откуда исходит интуиция. Единственный глаз сердца. Часть моих предков – чероки с Юго-Востока Америки. В языке чероки есть термин для обозначения интуиции, которая не зависит от разума и логики – шонтай-эшта. Этот термин, как и санскритское слово «прана», не имеющее английского аналога и примерно означающее «жизненная сила», также нельзя точно перевести. Его приблизительный смысл – «единственный глаз сердца» или «один глаз сердца». Шонтай-эшта – это информация, которая поступает от естественной сердечной мудрости. Можно сказать, что интуиция – это знание, которое мы получили благодаря особым клеткам второго мозга в сердце. Эти клетки жестко связаны с переживанием настоящего момента и информируют нас о внешней среде в данный момент. Головной мозг может реагировать на сведения от сердечных клеток, но ему не обязательно это делать. У нас есть способность прислушиваться к мудрости сердца независимо от мозга, инстинктов и заученных реакций. Главное – избежать фильтрования сердечной информации через подсознательную библиотеку инстинктов. Такая мудрость проясняет поступки людей, события в жизни и ситуации, лежащие за пределами противоположных мнений, предвзятости и страха. Мудрое использование силы. Сердце не знает правил социального поведения или правовых норм, установленных местным и федеральным законодательством. Ему неведомы правота или неправота культурных обычаев общества, политики и политкорректности. Единственный глаз сердца знает только то, что верно для вас в данный момент времени. Он дает вам точку отсчета, когда некого спросить или некому обратиться в трудную минуту своей жизни. При этом мудрость сердца предоставляет неотфильтрованный, непредвзятый отчет без всяких купюр о вашей ситуации. Получая в свои руки всесилие, мы отвечаем за него. Если говорить о силе сердечной мудрости, то это значит использовать ее в соответствии со здравым смыслом. Уважая себя, относиться по-доброму и к другим. Смысл моих слов в том, что сердечная интуиция может быть полезна ведущим по жизни, но на ней нельзя строить некую систему жестких правил, которые потом нас поработят. Вы сами вольны решать, как действовать по мудрому совету сердца, уравновешивая интуицию здравым и ответственным способом. Наука интуиции. Многие из недавних открытий в области интуиции и значения ее в нашей жизни были сделаны учеными из ИМС. Современные исследования подтвердили выводы начала XX века и позволили предположить, что функции нашего сердца куда серьезнее и гораздо тоньше, чем считала традиционная наука. Если мы сможем понять условия, при которых возникает интуиция, то сможем воссоздать их по своему выбору, а не ждать случайного и спонтанного проявления, как со звонками к моей маме. К счастью, после 2 десятилетий работы сотрудники ИМС разработали подходящие для этого методы. Исследование от 2007 года обнаружило первые научные свидетельства происходящего в нашем сердце и мозге, когда мы переживаем интуитивные моменты. Сегодня мы имеем доступ к этим условиям. Исследователи хотели разобраться в природе одной из самых сильных эмоциональных связей – интуитивной связи между матерью и ребенком. Опираясь на предыдущие открытия, что сигналы, генерируемые сердцем, способны влиять на окружающих нас людей, ученые замеряли волны мозга матери, используя обычную электроэнцефалограмму ЭЭГ, и сердечный ритм ребенка, используя обычную электрокардиограмму ЭКГ, когда мать держит ребенка на коленях. Как они предполагали, взаимодействие между электрическими полями сердца ребенка и мозгом матери должно было предупреждать женщину о желаниях ее ребенка. Поначалу ученые не обнаружили воздействие сердцебиения ребенка на мозг матери, но когда они попросили ее сосредоточиться и перенести внимание на ребенка, то волновые характеристики мозга изменились существенным и неожиданным образом. Когда мать сосредоточила свое внимание на ребенке, то его сердцебиение отразилось на ее мозговых волнах. Преднамеренный перенос внимания сделал мать более чувствительной и настроенной на электромагнитные сигналы сердца ребенка. Это исследование имеет большое значение для многих областей нашей жизни, но лучше всего об этом сказали сами исследователи. Такие результаты позволяют сделать любопытные выводы. Находясь в психофизиологически согласованном состоянии, мать стала более чувствительной к тонкой электромагнитной информации, закодированной в электромагнитных сигналах ее младенца. Согласованность здесь означает энергетическую гармонизацию с помощью электрического сигнала между двумя органами тела, между сердцем матери и ее мозгом. Исследования ИМС и других институтов позволяют предположить, что интуитивную связь матери и ее ребенка можно расширить, включив в нее способность настраивать наши мозговые волны на тонкие энергетические поля других людей. При этом диапазон может варьироваться от эмоциональной поддержки и исцеляющей молитвы до информативной связи, независимо от расстояния. Результаты этого исследования похожи на воскресные звонки между мной и матерью. Они также помогают объяснить, каким образом мать, у которой сын находился на фронте в другом конце света, может узнать о состоянии ее ребенка. Так было с Кай Янг и ее сыном Рональдом. Интуиция в реальном мире. В 2003 году Рональд Янг-младший служил младшим офицером армии США в 4-й бригаде 1-й кавалерийской дивизии, базирующейся в Форт-Худи, штат Техас. Однажды вечером в воскресенье его мать интуитивно почувствовала, что сын попал в беду. Он был пилотом вертолета «Апач», выполняющим боевое задание на юго-западе от Багдада. Кай призналась: «У меня возникло чувство, как будто Рон был со мной рядом. Мне казалось, что он обнял меня». Вскоре опасения Кай подтвердились. Ее навестили армейские чиновники и сообщили, что накануне вечером вертолет Рона был сбит в окрестностях города Кербела. Информация была скудной, о Роне ничего не было известно. В армейских сводках он числился как пропавший без вести. Кай вспоминает, что, едва услышав официальное сообщение о пропаже сына, она вскричала: «Я так и знала! Я так и знала!» И она действительно все знала заранее. Ей не были известны детали, но интуиция уже поставила ее в известность, что сын попал в беду. И только после телерепортажа из Абу-Даби, столицы Объединенных Арабских Эмиратов, семье стали известны подробности о судьбе Рона. Вместе с другим пилотом он выжил и попал в плен. В программе двое военных говорили с человеком, который не попал в объектив камеры, и на вид они были в довольно хорошем состоянии. У этой истории счастливый конец. Рональд Янг был освобожден из плена в результате смелой операции, совершенной морскими пехотинцами США в апреле 2003 года. Им удалось спасти и другого пилота вертолета, Дэвида С. Уильямса, и еще 5 военнопленных из 507-й роты технического обслуживания. Интуитивная связь Кай Янг с сыном установилась еще до получения официальной информации. Это служит ярким примером, что важные сведения о близких людях могут проявляться спонтанно. Интуиция по желанию. В предыдущих примерах интуитивная связь между родственниками возникала спонтанно. Они не делали ничего, чтобы сознательно вызвать подобный опыт. Все произошло как бы само собой. Обычно так случается с людьми, которых связывают сильные эмоции, и происходящее в жизни одного человека значимо и для другого. Техническое название такого интуитивного опыта – психофизическая согласованность, которую часто называют просто согласованностью. Прочная связь с другим человеком – это уже прекрасно, но на такое спонтанное переживание трудно полагаться, когда мы больше всего нуждаемся в совете. Мы просто не знаем, в какую минуту это произойдет и произойдет ли вообще. Если мы сидим и ждем, когда падут завесы и Вселенная укажет нам верный путь лечения болезни, выбора работы, разрыва отношений или необходимости позвонить другу, попавшему в беду, то можем прождать очень долго. Это спонтанная интуиция. Все происходит внезапно. Она приходит, когда захочет, а не когда она требуется. Нам нужна интуиция по желанию. Мы включаем телевизор для просмотра популярного фильма в удобное время, но можем также согласовать мозг и сердце и вызвать самое глубокое состояние интуиции, когда захотим. Мы обладаем способностью сознательно и намеренно пробудить сердечную мудрость, ранее казавшуюся нам случайной и ускользающей. Размышляя о связи Кай и ее сына в Ираке, можно обнаружить неиспользованные возможности и в своей жизни. Этот потенциал доступен для нас повседневно. Интуиция необходима как раз для преодоления сложностей в обычные дни. В конце 1990-х я ломал голову над вопросом, двигаться ли нашей группе по выбранному маршруту. Само мое положение можно назвать превосходным примером таких ситуаций, а также их разрешение благодаря четкому, прямому и точному руководству сердцем. Вопрос жизни и смерти разрешается сердцем. В ноябре 1997 года я планировал отправиться в Египет. Поездка была частью ежегодного паломничества, которое я возглавлял с 1992 года. Сказать, что поездка в Египет – это нечто поразительное, значит не сказать ничего. Для меня стало событием всей жизни просто постоять перед сфинксом. Эту таинственную фигуру я разглядывал на фотографиях еще в детстве или у основания Великой пирамиды высотой около 140 метров, сложенной из каменных блоков и когда-то покрытой отполированным известняком. По условиям контракта мне предстояло сопроводить многонациональную группу туристов в египетскую пустыню. Но национальные СМИ в вечерних новостях начали демонстрировать кадры ужасных событий, случившихся 17 ноября. Хотя подробности еще не сообщали, суть картины была ясна. Во время исключительно жестокого нападения вооруженные террористы убили 58 иностранных туристов и четверых египтян. Это произошло в храме женщины фараона Хатшепсут, знаменитого археологического объекта вблизи Луксора. Моя группа должна была оказаться на месте преступления на следующей неделе. Эта луксорская резня имела трагические последствия для Египта. Туристическая отрасль пришла в упадок. Сотни туроператоров немедленно выехали за границу. Авиакомпании перестали летать в Каир, отели пустовали. Честолюбие египтян было сильно задето. «Это не мы», — объяснял мне мой египетский приятель по телефону. «Не думайте о нас так плохо». Мне сразу начали звонить по поводу намеченной поездки. Туристы не хотели отказываться от своих путевок. Власти Египта были обеспокоены возможностью новых атак, а компания-оператор ждала моего решения, которое нужно было принять быстро. Родные и близкие упрашивали меня не ехать. Было два варианта. Я мог отложить поездку до следующего раза или вообще ее отменить, а мог и отправиться в путь. Меня тормошили со всех сторон. С кем бы я ни говорил, все имели свое мнение, и каждый из них был обоснованным. Стоило мне сделать выбор, как раздавался звонок, и сообщались разумные доводы против этого. Было ясно, что ситуацию нельзя воспринимать в черно-белом цвете. Не было четкого разграничения на правильное и неправильное, и невозможно было предсказать, что произойдет через день или неделю. Были только я, мои инстинкты, моя интуиция и обещание группе и самому себе поступить наилучшим способом. Язык сердца. Ошеломленный хаосом информации и проблемой выбора, я отключил телефон и отправился из своего дома в высокогорной пустыне штата Нью-Мексико на долгую прогулку по грунтовой дороге. Я часто делал так и ранее, когда предстояло принять трудное решение, используя технику, о которой расскажу позже, для согласования головы и сердца и вхождения в глубочайшее состояние интуиции. Важно было понять, как поступить с группой. Пройдя довольно долгий путь, я остановился, закрыл глаза, обратил свое внимание вовнутрь и сосредоточился на собственном сердце. Следуя наставлениям тибетских монахов и монахинь, а также известных мне йогинов и моих друзей-аборигенов, я коснулся кончиками пальцев области сердца, чтобы привлечь внимание к этому месту, стал замедлять дыхание и ощутил, как знакомое чувство покоя омывает мое тело. Мне удалось ощутить себя самим собой, и с каждой минутой ужасные события того дня начали приобретать новый смысл. Испытывая чувство благодарности за успокоение и возможность совершить верный выбор, я задал вопрос, на который никто не мог ответить. Пребывая в месте разума, сердца и не включая рассуждающий ум, я молча спросил: Подходящее ли сейчас время познавать тайны Египта? Годами практикуя разум сердца, я знал, что лучше всего спрашивать сердце коротко, а не несколькими предложениями. Ему не нужно вступление или рассказ предыстории. Сердцу все уже известно. Некоторые люди мудрость сердца воспринимают как ощущение. Для других это чувство знания, когда вопрос даже не задается, а к некоторым ответ приходит вместе с хорошо известным голосом. Для меня же ответ – комбинация всего этого. Часто я слышу сначала нежный голос, подкрепленный ощущением твердого ободрения, безопасности и уверенности, за которым следует чувство разрешения и завершенности. Именно это и случилось в тот день в высокогорной пустыне. Я не успел еще закончить вопрос, как получил на него ответ. Полный, прямой и ясный, и одновременно почувствовал. Я знал, что путешествие пройдет благополучно. Оно будет полноценным, насыщенным и целительным. Дав интуиции провести нас по каждой из остановок, я понял, что мы будем в безопасности, и вся группа скоро окажется в Египте. Эти слова должны прозвучать предельно ясно. Мое решение было основано на сенсорных впечатлениях, полученных в результате методического и научно обоснованного процесса. Я не просто верил, что все будет хорошо. Такая вера идеальна в некоторых ситуациях, но если речь идет о безопасности группы туристов, то решение нужно подкреплять чем-то другим. Для меня это была мудрость глубокой интуиции. Вопросы можно задавать с помощью «шанте-эшта», единственного глаза сердца. Я лично позвонил каждому участнику будущей поездки и все рассказал. Все они, независимо от возраста или национальности, согласились отправиться со мной в дорогу, если я считаю, что тур будет безопасным, в чем у меня не было сомнений. Награда за доверие моей интуиции. Как и планировалось, на следующей неделе я вместе с 40 потрясающими людьми отправился в Египет, где нас ожидали настоящие приключения, полные сюрпризов. Мы прибыли в страну, которая оплакивала потери множества жизней и приходила в себя от потрясения. Президент Египта Хосни Мубарак оказался другом нашего гида и был особенно признателен, что мы посетили страну в столь трудное время. Мы получили официальное письмо от Мубарака, дающее разрешение департаменту древности показывать нам редкие археологические объекты по всему маршруту. Как мы узнали позднее, некоторые из них были закрыты для публичных осмотров сразу же после раскопок в конце XIX века, и после нашего посещения их снова опечатали. Путешествие было весьма впечатляющим. Члены нашей группы подружились со многими египтянами и переписываются с ними по сей день. Красота сердечной мудрости и выбора на ее основе еще и в том, что мы освобождаем себя от бремени критики за принятые решения. Я считал, что отправиться в путешествие было правильным выбором. А если бы все отменил на основании той ужасной информации, это тоже было бы хорошо. Руководствуясь мудростью сердца, я поступил с уважением к людям, которые в меня верили, и сумел проявить себя наилучшим образом. Рассказанная история — лишь один из примеров, как инструмент глубокой интуиции сослужил мне свою службу. Это был сложный выбор, от которого зависела судьба 40 человек, отправившихся на другой конец света, но использование такой техники каждый день помогает мне спланировать график работы, регулировать отношения и соблюдать важные для меня принципы. Я могу с уверенностью утверждать, что мы никогда не ошибемся, если будем слушать свои сердца. Если разум сердца работает для меня, то будет работать и для вас. Мудрость вашего сердца правдива только для вас. Разум вашего сердца всегда с вами, он постоянен. Ему можно верить. Мудрость вашего сердца, ответы на самые важные и таинственные вопросы уже находятся в ваших руках. Нам не нужно что-то создавать или сначала построить, а уже потом использовать, потому что уже есть связь между сердцем и местом, где хранятся эти ответы. Сердце всегда с нами от рождения, поэтому вы по собственному выбору получаете доступ к горячей линии и спрашиваете о самых сокровенных тайнах своей жизни. Обращаться к мудрости сердца можно и при особых обстоятельствах, когда вам не у кого попросить совета. контакт с ним можно развить до такой степени, что оно станет второй натурой, своего рода оракулом на каждый день вашей жизни. Но какую бы роль вы ни отводили сердечному разуму, именно вы определяете, как прислушиваться к его голосу и как справляться с повседневностью. Вы поступаете правильно, руководствуясь своим сердцем, но для другого человека ваше решение может оказаться неверным. У наших друзей, детей, братьев и сестер, супругов и родственников есть свой доступ к сердечной мудрости. Мы иногда принимаем жизненно важные решения за других людей, но не знаем наверняка, что это правильно. Мы можем не знать интимных подробностей их жизни от момента рождения, которые привели их к сегодняшним обстоятельствам. А раз нет полной уверенности, то нельзя и предвидеть, как мы повлияем на другого человека, делясь с ним собственной мудростью. Это нужно принять к сведению. А стоит ли делиться открытиями своего сердца? Я рекомендую задать себе три вопроса. Первый. Почему я хочу поделиться этой информацией? Второй. Кто будет в выигрыше, если я поделюсь такой информацией? Или более конкретно, какую пользу получит некто, если я ею поделюсь? Впишите имя человека, о котором идет речь. Третье. Кто может пострадать, если я решу поделиться информацией? Необходимо иметь полную ясность по первому вопросу. Осознание своих намерений – это основа вашей личной ответственности. После этого вы легко оцените, насколько следующие два ответа будут соответствовать вашим намерениям и поймете, нужно ли делиться своим сокровенным знанием. А сейчас давайте перейдем к обсуждению, как добиться согласованности при доступе к разуму и руководству сердцем. Как задать вопрос своему сердцу? Рассказав о роли сердца в доступе к сокровенной интуиции, я хочу поделиться проверенной техникой, также приводящей к его мудрости. Она должна быть очень личной. Мы как бы общаемся наедине в моей гостиной. Это один из тех случаев, когда прекрасно совмещаются наука и духовность. Наука открывает близкую связь сердца и мозга, а духовные практики древности и техники самосовершенствования действуют без всякого на то научного обоснования. Не случайно и то, что методики ИМС выполняются в строгом соответствии с некоторыми древними монастырскими традициями и духовными практиками коренных народностей. Мы все учимся по-разному, но если находим что-то правильное, то оно проявляется в близких формах, хотя и отражая особенности наших подходов. Заручившись разрешением института, я решил поделиться следующей техникой. Она безопасна и состоит из последовательных и хорошо изученных шагов. Ее легко использовать в повседневной жизни. Тем не менее, создание согласованности между сердцем и мозгом лучше всего проводить с опытным практиком, как это обычно бывает при передаче техники от учителя к ученику. Далее я описываю эти шаги, но все же призываю вас обратиться к бесплатной инструкции на веб-сайте ИМС. Методика создания согласованности сердца и мозга называется Quick Coherence Technique и поделена ИМС на первые три шага. Каждый из них посылает телу сигнал об определенном изменении. Все вместе они возвращают нас в состояние естественной гармонии, ранее уже испытанное нашим телом. До того, как мы отключили связь между сердцем и мозгом, на шагах четвертом и пятом мы получаем доступ к мудрости сердца и согласованности, построенной на шагах от первого до третьего. Пять шагов, необходимых для того, чтобы задать вопрос своему сердцу. Для доступа к мудрости сердца необходима быстрая согласованность, которая требует сделать следующие шаги. Шаг первый. Создание сердечного фокуса. Действие. Внимание должно переместиться из области ума в область сердца. Результат. Так вы посылаете сердцу сигнал, что произошло изменение. Вы больше не вовлечены в мир внешний и начали осознавать мир внутри себя. Шаг второй. Замедление дыхания. Действие. Начните дышать чуть медленнее, чем обычно. Делайте вдох примерно за 5-6 секунд и сохраняйте тот же темп при выдохе. Результат. Такой простой шаг посылает телу второй сигнал о том, что вы находитесь в безопасности, в месте, где процесс может продолжаться. Глубокое и медленное дыхание – хорошо проверенный способ вызвать релаксацию нервной системы, так называемая парасимпатическая реакция. Шаг третий. Почувствуйте омоложение. Действие. По мере своих возможностей осознайте подлинное чувство заботы, признательности, благодарности или сострадания за что-либо или кому-либо. Важно, чтобы ваше чувство было максимально искренним и сердечным. Результат. Глубина такого чувства настраивает и оптимизирует согласованность между вашим сердцем и мозгом. Чтобы вызвать чувство, нужное для такого шага, может подойти любой человек, но все же это один из тех процессов, где вам придется поэкспериментировать и выбрать наилучшего кандидата. После успешного завершения третьего шага была установлена связь между сердцем и мозгом и получена их согласованность. В этот момент сердце и мозг связаны нейронной сетью. Хотя в техническом смысле Quick Coherence Technique здесь и заканчивается, после этого шага начинается другой процесс. Полученную нами согласованность можно использовать для доступа к более важным состояниям понимания, включая глубокую интуицию из этой главы. Именно в состоянии согласованности сердца и мозга мы открываем себе доступ к такой интуиции и получаем указания своего сердечного разума. Шаги 4 и 5 детально описывают процедуру этого процесса. Шаг 4. Задайте своему сердцу вопрос. Действие. Предыдущие три шага создают гармонию между мозгом и сердцем, которая позволяет задействовать свой сердечный разум. Продолжая медленно дышать и удерживать внимание на своем сердце, вы можете, наконец, обратиться к нему со своим вопросом. Как правило, лучше всего сердечный разум действует, если обращаться к нему с краткими вопросами по существу. Помните, что сердцу не нужно объяснять предысторию вопроса или излагать сложившуюся ситуацию. Задайте свой вопрос молча в виде одного короткого предложения, а затем дайте возможность сердцу ответить в том виде, как это для него свойственно. Результат. Ваша интуиция раскрывается и начинает вести с вами диалог. Меня часто просят интерпретировать символы, появляющиеся в человеческих снах, а также смысл людских переживаний. Но я в ответ предлагаю им нечто другое, иначе я стану моими ощущениями объяснять, что конкретное переживание значит в их жизни. На деле я не могу точно объяснить, какое значение имеет сон или переживание другого человека. Зато они сами могут все растолковать. Ключ к успешному диалогу с сердцем состоит в следующем. Если уж вам дано было получить такой опыт, то вам дано и самостоятельно понять, в чем его смысл. Мне бы не хотелось оказывать влияние на процесс вашего диалога, но пример может оказаться полезным. Таинственный сон – превосходная возможность применить мудрость сердца, находясь в реальном мире. Пройдя три предыдущих шага и достигнув согласованности между сердцем и мозгом, просто задайте следующие вопросы, вставив в пробелы имена людей, символы или что-то еще, о чем вы хотели бы спросить. Все это довольно приблизительно. Вы можете выбрать для себя подходящий формат или создать его, используя данный вариант. Находясь вместе сокровенного знания сердца, я прошу открыть мне смысл, пробел, из моего сна. Находясь в единственном глазе сердца, знающего одну правду, я спрашиваю о смысле, пробел, увиденного мною во сне. Я прошу помочь мне понять значение, пробел, в моей жизни. Шаг 5. Выслушайте ответ. Действие. Следите за телесными ощущениями, когда вы задаете вопросы на четвертом шаге. Фиксируйте любые ощущения, теплоту, щекотку или звон в ушах, а также те ощущения, которые могут проявиться впоследствии. Тем, кто уже настроен на свое тело и разум сердца, пройти этот шаг будет проще всего, но тем, кто не часто прислушивается к собственному телу, предстоит упражнение для развития осознанности. Результат. Каждый человек учится и приобретает опыт по-своему. Не существует правильных и неправильных методов получать мудрость сердца. Главное знать, какой способ лучше всего подходит именно вам. Как я уже говорил, обычно мудрость сердца приходит ко мне со словами, однако иногда я испытываю ощущение теплоты. Другие люди никогда не слышат слов, но испытывают исключительно невербальные формы коммуникации, например, распространение тепла от сердца к животу. Иногда они могут чувствовать, как при получении ответа их омывает волна успокоения. Помните, что вы и ваше тело – уникальные партнеры в этом мире. Важно прислушиваться к своему телу, учиться языку, на котором оно общается с вами, и дать ему возможность быть услышанным. Теперь у вас есть поэтапная техника, с помощью которой вы способны выстоять перед лицом самых трудных жизненных испытаний. И пусть вы не сможете изменить ситуацию, когда проблема неожиданно возникнет, но наверняка сумеете иначе ее воспринять и на нее отреагировать. Если у вас не было такого опыта, то вас ждет открытие. Мудрость сердца станет вашим хорошим другом, одним из самых больших источников жизненной силы. Последовательность и точность решений, продиктованных сердцем, даст силы противостоять в каждой ситуации любому человеку или силе. Она придаст уверенности, какую трудно найти, будучи беспомощным, подавленным, бессильным и потерянным. Могу честно признаться, что мудрость моего сердца никогда не вынуждала меня делать плохой выбор. Я не использовал эту технику всякий раз, когда принимал важное решение, и всегда сожалел, если не учитывал мудрость своего сердца. По завершении этого упражнения я призываю вас запомнить самое важное. Нет правильного или неправильного способа услышать мудрость сердца. Каждый из нас рождается со своим собственным уникальным кодом, дающим доступ к этой мудрости и применению ее в жизни. Секрет кода – понимание, как лучше всего это работает именно для вас. Спрашивать у сердца, следовать второй натуре. Благодаря интуиции вы будете чувствовать себя увереннее, сталкиваясь с жизненными испытаниями. Всякий раз, получая доступ к мудрости сердца, вы усиливаете и укрепляете свои нейронные связи, в том числе между мозгом и сердцем. Обычно людям, включившим разум сердца в свою повседневную жизнь, со временем становится легче выполнять технику Quick Coherences. Для некоторых такой опыт оказывается второй натурой, автоматической реакцией, а не пошаговым методом. Они инстинктивно переносят внимание в сердце по нескольку раз в день, чтобы получить представление о своих проблемах и запросах. При этом они осознают, что наша сердечная способность преодолевать трудности жизни с помощью сострадания перерастает во внутреннюю потребность. Истории многих других людей не вызывают моего особого удивления. Интуиция, идущая из наших сердец, повышает способность к глубокому сочувствию, эмпатии и состраданию. Если об этом задуматься, то возникнет поток переживаний. И действительно, как мы можем относиться к людям сострадательно, если не способны всерьез ощутить их страдания? Отождествление себя с другим человеком, переживающим боль, огорчение или потрясение называется повышенным вниманием и является ключевым для оказания эффективной помощи. Способность быть в тесной связи с другим человеком, а по большому счету с любой другой формой жизни, называется эмпатией. Она определяет нашу способность к состраданию. Эмпатия – ступенька к состраданию. В популярном телесериале «Звездный путь. Следующее поколение» 1987-1994 годы. Один из главных персонажей, советник Диана Трой, ее играет Марина Сиртис, является эмпатом, обладающим способностью понимать и испытывать чувства и эмоции другого существа. Миссия футуристического путешествия по Вселенной состояла в том, чтобы исследовать странные новые миры, искать новую жизнь и новые цивилизации на планетах, где раньше не ступала нога человека. Поэтому в состав экипажа включили именно такого эмпата. Путешествие корабля «Энтерпрайз» было рассчитано на долгие годы и предполагало обнаружение таких форм живого, которые могут общаться без слов. На протяжении всех серий так и происходит. Благодаря эмпатическим навыкам советника Трой невербальное общение протекает без особых проблем. Хотя каждая встреча с инопланетянами уникальна, они строятся по приблизительно одинаковому сценарию. Капитан Энтерпрайз общается с вожаком инопланетного корабля, который появился внезапно и с неизвестными намерениями. Вожак говорит капитану: «Мы пришли с миром», но советник Трой ощущает, что их контакт может оказаться опасным. Пока земной капитан слушает пришельца, советник Трой шепчет ему на ухо что-то вроде: «Они хотят нас уничтожить». Совершенно ясно, почему такой консультант необходим для выполнения миссии «Энтерпрайз». Хотя сам сериал — это научная фантастика, эмпатические способности советника Трой вполне реальны, да и каждый из нас переживал их в большей или меньшей степени, подчас даже не отдавая себе отчета. Итак, что же такое эмпатия и как она соотносится с симпатией? Как правильно переживать оба эти состояния? Эмпатия, как и симпатия, являются двумя разными видами интуиции, а сами слова имеют общий корень. «Патос» по-гречески означает «чувство». Далее мы видим четкую разницу между этими словами. Греческая приставка «сим» в слове «симпатия» переводится как «с», а приставка «эм» в слове «эмпатия» означает «внутри», и так мы приходим к пониманию этих отличий. Проявлять симпатию значит отождествлять себя с другими, когда им больно или они страдают. Когда мы симпатизируем, мы сочувствуем трудному положению или беде другого человека. Например, когда друзья или родственники переживают смерть любимого человека, мы шлем им открытки с выражением соболезнования. Мы осознаем их потерю как свою и понимаем, как много она для них значит. Когда мы испытываем симпатию к другим существам, нам хочется быть с ними рядом и оказывать им поддержку. Мы абсолютно точно говорим, что можем только вообразить, какова для них эта потеря. Это не наше горе, поэтому для выражения сочувствия нужно отождествить себя с болью наших близких и приблизиться к их переживаниям. Симпатия – первый шаг к эмпатии. Когда мы испытываем эмпатию, мы выходим за границы сочувствия. Мы заполняем пробел между признанием чужих страданий на расстоянии и непосредственным их ощущением. Мы помещаем себя осознанно и эмоционально в их ситуацию, чтобы испытать те же самые чувства. Мы еще сильнее, еще глубже отождествляем себя со страданиями других. Симпатия и эмпатия предшествуют состраданию. Сначала мы должны испытать эмпатию к страданиям другого человека, а уже потом мы станем сострадательными в том смысле, как будем на них реагировать. Внесем ясность. Проявление эмпатии в какой-то ситуации вовсе не означает, что мы станем сострадательными. Можно проявлять эмпатию к переживаниям другого человека, но это еще не приведет к состраданию. Человек становится сострадательным по своему выбору. Совершив его, наши переживания выводят нас на более глубокий их уровень. В сострадании мы становимся вовлеченными. Мы действительно делаем что-то в попытке облегчить страдания одного человека или других людей. Мы надеемся, что это поможет, но цель сострадания не сам результат, а наше собственное изменение после этого выбора. Теперь наша жизнь стала соответствовать избранному состраданию, и оно станет проявляться во всех наших поступках. На протяжении веков великие духовные учителя напоминали, что сострадательный ответ миру начинается с нас самих, поэтому можно сказать, что сострадание – мощная внутренняя техника, продвинутая форма интуиции, дающая силы принимать жизнеспособные решения на очень личном уровне. Поначалу я питал сомнения относительно силы сострадания, но они полностью рассеялись, когда я оказался в Тибете, где человека еще в раннем возрасте посвящают в традиции сострадания. Встреча с настоятелем. В одно промозглое утро весной 1998 года, высоко в горах, я начал жить реальностью, о которой мечтал всю свою сознательную жизнь. Я возглавлял паломничество в одно из самых великолепных, нетронутых, отдаленных и прекрасных мест на Земле, на скалистое тибетское плато, где более 1500 лет буддийские монастыри выдерживали суровый натиск времени. На 16-й день путешествия я вместе с несколькими членами группы оказался в тесной келье крошечной часовни, спрятанной глубоко за массивными стенами древнего монастыря. полутьме и в окружении буддийских алтарей и выцветших танок, замысловатых парчевых гобеленов с изображением великих учений прошлого, мы сидели лицом к лицу с первосвященником монастыря, его старшим настоятелем. Переводчик устроил нам личную аудиенцию у этого давнего учителя медитации и состраданию. На этой встрече, которая заняла около часа, мне удалось спросить его про тибетские традиции, верования и глубочайшие тайны жизни. Я задавал вопросы прямо и по существу, а настоятель явно был рад разнообразить свою повседневную рутину нашей беседой. Он был настолько ею доволен, что даже отказался от другой назначенной встречи. Я пересказываю эти события, потому что доверие и дружба, возникшие во время этого первого общения, стали основой для второго, в другой часовне того же монастыря, 7 лет спустя. В 2005 году мне представилась возможность вновь посетить монастыри Тибетского плато. На этот раз я был с другой группой исследователей и паломников, а вся наша поездка заняла в общей сложности 18 дней. Мы снова оказались в том монастыре и узнали, что уже нет в живых старшего настоятеля, который так щедро уделил нам свое время в 1998 году. Мы так и не выяснили, когда и как он ушел, но нас убедили, что в этом мире его больше нет. Однако зародившаяся тогда между нами дружба оставила свой след и у других монахов этого монастыря. Наша доброжелательность и прочные связи сослужили нам хорошую службу, когда новый настоятель узнал о приезде группы, он тепло нас поприветствовал, и мы продолжили беседу, начатую 7 лет назад. Сила, соединяющая все вещи. В другое морозное тибетское утро, на этот раз в другой часовне того же монастыря, мы уселись рядом с новым настоятелем. Всего несколько минут назад нас провели по извилистому коридору, из которого мы попали в крошечную, холодную и тускло освещенную комнату. Пока мы ждали настоятеля, я думал про себя, что мы не можем даже вообразить себе темы обсуждения, процессы обучения и инициации, которые здесь происходили. Я услышал, как кожаные сандалии шаркают по холодному каменному полу. Это настоятель шел навстречу с нами. Звуки раздавались все сильнее, я чувствовал растущее ожидание и понимал, что наша встреча состоится, пусть и с небольшим опозданием. Настоятель сдвинул тяжелый гобелен, висевший в дверном проеме. Широко улыбаясь, он дотронулся до своего сердца большим пальцем правой руки. Другие пальцы были собраны вместе и указывали на небо в безмолвной мудре. Символический жест. Другой рукой он придерживал свои одеяния, скользя по комнате. После выполнения формальности, представления и традиционного благословения хадаками, церемониальными белыми платками, настоятель согласился ответить на вопросы. Именно здесь, в намоленной тишине древнего монастыря, я задал вопрос в духе своей книги «Божественная матрица». «Согласно вашей традиции, начал я». Какая сила связывает нас с другими людьми, нашим миром и всем остальным? Что переносит наши молитвы за пределы наших тел и удерживает Вселенную вместе? С улыбкой, которая никогда не покидала его лица, настоятель установил со мной зрительный контакт, пока переводчик повторил мой вопрос на тибетском языке. А дальше произошло нечто совсем неожиданное. Настоятель и переводчик сразу же стали громко и живо обмениваться репликами, подкрепляя их выразительными жестами. Все это напоминало перепалку на тибетском. Сам я очень плохо знаю этот язык и не мог разобрать ни единого слова, однако тема была понятна. Они спорили насчет смысла моего вопроса и обсуждали, как на него ответить в соответствии с учением настоятеля. Он привык говорить с учениками, уже подготовленными в этих стенах за годы обучения. Но меня настоятель не знал. Он не имел ни малейшего представления о моем происхождении, о моих традициях и духовном опыте. Он просто не знал, с чего и как начать. Он был монахом, всю жизнь провел в монастыре и мог показаться похожим на отца, рассказывающего малому ребенку, еще ничего не знающему об интимных отношениях, откуда берутся дети. Для ребенка его слова не имели бы никакого смысла. Настоятель мог легко ответить на мой вопрос о силе, объединяющей все вещи. Вот только вряд ли я его пойму. Сила природы, человеческий опыт или и то, и другое? Неожиданно в комнате стало тихо. Все перестали говорить, а настоятель поднял свой взгляд к танкам на стенах часовни. Глубоко вдохнув прохладный чистый воздух, он дал на мой вопрос ответ, который оказался удивительным и неожиданным. Он взглянул на меня и произнес всего одно тибетское слово. Я инстинктивно взглянул на переводчика. «Что он сказал?» — спросил я. «Он произнес всего одно слово». Перевод застал меня врасплох. «Сострадание», — сказал он. «Настоятель говорит, что сострадание. Вот ответ на ваш вопрос. Сострадание связывает нас с каждым существом и со всем сущим». Я был удивлен ответу, потому что рассматривал сострадание как опыт и практику. Мы чувствуем сострадание к себе и к другим людям, оказавшимся в трудных жизненных обстоятельствах, а также испытываем сострадание как своеобразную практику в повседневной жизни. Если я правильно понял ответ настоятеля, то сострадание больше, чем чувство. Это сила природы. Я впервые столкнулся с тем, чтобы сострадание трактовали как физическую силу. Однако ответом на мой вопрос, что связывает нас с нашим миром, было одно единственное слово. Это явное противоречие заставило меня задать следующий вопрос. Как это может быть? Для большей ясности я спросил переводчика. Он говорит, что сострадание — это сила природы, связующая нас со всеми вещами, или это человеческое переживание, которое мы испытываем? После его перевода у них снова завязался оживленный диалог. Настоятель разорвал со мной зрительный контакт, сделал глубокий вдох, посмотрел в сторону переводчика и одним словом ответил мне. «Да», — сказал он по-тибетски, — «на этом наш разговор был закончен». Далее последовал диалог, сдобренный шутками и затрагивающий глубочайшие элементы тибетского буддизма. Он занял почти 10 минут, однако я смог унести с собой лишь одно тибетское слово, означавшее «сострадание». В тот день я покидал монастырь с чувством незавершенности, как будто при переводе нечто было утеряно. Ответ настоятеля казался загадочным и вроде бы не имел особого смысла. Что-то не сошлось. Через несколько дней я обнаружил причину. Уже в другом монастыре, на этот раз с ученым монахом, а не высокопоставленным настоятелем, я неожиданно вновь оказался вовлеченным в похожий разговор. Мы оказались в непринужденной обстановке монашеской кельи. Это была крошечная, ничем не украшенная комната, где он ел, спал, молился и учился, когда ему не надо было присутствовать в большом зале, где проходили песнопения. На этот раз переводчик уже понимал формат моих вопросов и что именно я пытался понять. Мы сгрудились вокруг заправленных маслом яка ламп, чадящих в комнате, и я посмотрел на низкий потолок. Он весь был покрыт черной сажей от таких же ламп, долгие годы горевших для тепла и света, как и было в тот холодный день. Через переводчика я задал монаху тот же вопрос. Является ли сострадание силой творения, или это просто ощущение нашего тела? Он поднял глаза к закопченному потолку, куда я смотрел всего несколько секунд назад. Сделав глубокий вздох и задумавшись на мгновение, он явно вспоминал все, чему научился в монастыре, попав в него 8 лет от роду. Теперь ему было 25. Он медленно опустил взгляд и посмотрел на меня. Его ответ был коротким, и в нем был громадный смысл. «И то, и другое!» — такие слова я услышал от монаха. «Сострадание одновременно и сила природы, и переживание человека». В эти минуты мне стал понятен смысл той моей встречи с настоятелем. Я воспринял всю глубину учения, которым он поделился со мной и моей группой. Сострадание Эйнштейна. В монашеской келье на другом конце света, в нескольких часах езды от ближайшего города на высоте почти 4500 километров над уровнем моря, я услышал тогда слова простой, но глубокой мудрости, которую по сей день не замечают западные традиционные и научные учения. Этот монах просто напомнил нам, что сострадание — это простое человеческое переживание, отделяющее нас от других видов живого. Та же сила природы, тесным образом соединяющая нас со всеми вещами. Когда мы испытываем чувство подлинного сострадания, то исчезает разделение между нами и другими людьми, между нами и миром, а заодно и внутри нас. Альберт Эйнштейн признавал силу сострадания и его возможности уменьшить страдания. Он говорил, «Наша задача должна состоять в том, чтобы освободить самих себя. за счет расширения нашего круга сострадания и охватить все живые существа в природе во всей ее красоте. Далай-лама XIV перенес это понимание с исцеления человека на глобальное выживание. Я искренне верю, что сострадание является основой человеческого существования. Признание роли сострадания в нашей жизни позволяет достичь глубин самосовершенствования и испытать удивительные переживания, которые делают нас людьми. Будучи совершенным учителем, настоятель чувствовал свою ответственность перед учениками. Его ответы должны были нести большой смысл. Ничего не зная обо мне, моем происхождении, моей личной истории и моих убеждениях, он просто не мог понять, будет ли его мудрость воспринята должным образом и как его слова будут поняты с учетом моего жизненного опыта. Это и было причиной его спора с переводчиком, прежде чем он произнес слово «сострадание». К счастью, переводчик был моим хорошим другом и хорошо меня знал. Ему была известна моя семья, моя жизнь. Он имел представление о моем происхождении, моей среде и образовании. Ему был известен мой духовный путь. Обладая таким знанием, он сумел заверить настоятеля, что любые знания, какие он мне откроет, найдут свой путь к моему разуму и сердцу. Именно это и должен был услышать настоятель, чтобы не опасаться возможной ответственности. Он расширил мои представления о сострадании и той роли, которую оно играет в нашей жизни. Сострадание, мудрость и равновесие. Учения нашего тибетского настоятеля, наряду с тибетским буддизмом, основаны на буддистских традициях Махаяны, одной из двух, а по некоторым классификациям трех, основных ветвей буддизма. Согласно им, Махаяна быстро ведет человека к полному просветлению с одной единственной целью – использовать его для облегчения страданий других. Следующий такой путь называется бодхисаттвой. Я попытаюсь разъяснить такое понимание сострадания. Чувственная природа и поэтический язык учения Махаяны, сутры, всегда нравился мне своей красотой. Они были моим убежищем и источником утешения в самые нелегкие времена. Например, когда в сутрах говорилось о сострадании, то в них изображались бодхисаттвы с двумя крылами, которые несут их к просветлению. Одно крыло – это крыло мудрости, другое – крыло сострадания. Сутры описывают эти два качества как двух равных партнеров, необходимых каждому, если мы выбираем путь к просветлению. Особенно убедительно сутры рассказывают, что бодхисаттвам не за что держаться в этом мире. Бодхисаттвы ничего не могут назвать своим. У них нет своей земли, нет владений и нет привязанности в мире. Эта идея еще интереснее. Она раскрывает суть наших представлений о себе в этом мире. Глубинный подтекст бодхисаттв лучше всего описывает исследователь буддизма, доктор философии Джоанна Мейси. «Не существует прочного «я» или неизменной идентичности, как нет безопасности в том смысле, как мы ее понимаем», — говорит она. Вместо этого бодхисаттвы смело перемещаются по миру, уповая на достигнутые ими мудрость и сострадание, позволяющие ориентироваться в любой жизненной ситуации. Ключ в том, что именно уравновешенная мудростью сострадание может сослужить нам хорошую службу. Сострадание и мудрость должны стать нашими союзниками, если мы стремимся выразить глубочайшие истины своей человечности. Я ставил своей целью раскрыть тайны интуиции и сострадания, и это привело меня в самые укромные и труднодоступные места на Земле. Именно в древних монастырях и женских обителях, на хрупких страницах, тронутых временем рукописей, а также у коренных народностей, мы можем найти мудрость, дошедшую до наших дней. Но чтобы не получать здесь заранее заготовленные ответы, я подобрал ключи к такому мышлению, которое даст новые отклики и новые способы познания. Совсем неудивительно, что наши самые сокровенные тайны и величайшие силы находятся рядом и доступны через повседневные переживания. Они вновь возникают, когда мы учимся языку своего сердца. Как введение в этой книге служит для подготовки к пониманию последующих глав, так и наше чувство интуиции и сострадания проводит нас через все нюансы бытия и дает возможность ответить на вопросы повседневной жизни.